Выход есть. Как быть, если не хочется жить? Авторы-составители: Дмитрий Семеник и Михаил Хацминский. Издательство «Москва», Олма Медиа Групп, 2010 год. Аннотация. Любая смерть связана с определенными эмоциональными переживаниями, одиночеством, сердечной болью. В случае суицида эти эмоции достигают невероятной силы и становятся невыносимыми. Люди с суицидальными намерениями находятся в состоянии чрезвычайного психического напряжения, которое они не в силах разрешить сами. Тогда на помощь приходит психология, психиатрия и религия. Именно когда они идут рука об руку, такое сотрудничество дает превосходные результаты. Мы надеемся, что прочитанное здесь поможет кому-либо не сделать шаг в пропасть вечного отчаяния и адовых мучений, найти мир и спокойствие. От составителей. Есть очень много поводов и очень мало причин, которые заставляют человека задумываться о самоубийстве. Причин на самом деле всего две, причем основная из них не является сколь-нибудь фундаментальной и неодолимой. Миллионы людей доказали, что с ней можно справиться. Первая причина – психические болезни. Эта книга может помочь в большом количестве таких случаев, когда причиной мысли о суициде является психическое заболевание. И ни в коем случае не претендует на то, чтобы использовать ее вместо лечения, являясь сильным средством, дополняющим его. Однако психические заболевания являются причиной лишь 15-20% самоубийств. В остальных 80-85% случаев речь идет о другой причине. Она заключается в некоторых особенностях взаимоотношений человека со своими желаниями. А поскольку эта проблема при соответствующем подходе точно преодолима, то значит и сама проблема желания убить себя не является сколь-нибудь фатальной. Составители уверены в том, что эта книга поможет вам. Конечно, это произойдет только в том случае, если вы не просто механически прочитаете книгу, а постараетесь понять, что в ней написано. А главное, начнете применять это в жизни. Более того, в этом случае вы не просто решите остаться жить, но и станете жить со смыслом, с силой, с радостью. Именно так, как и следует жить. И это действительно может произойти в течение ближайших нескольких дней. Наша уверенность основана на огромном опыте профилактической работы с людьми, помышляющими о суициде. Работа ведется главным образом в интернете, на сайте Победишь.ру. Это некоммерческий проект, в основе которого работают психологи, врачи, православные священники и большое количество неравнодушных людей, которые хотят помочь тем, кто отчаялся. Каждый день сайт посещает около 2000 человек. Число благодарных откликов исчисляется тысячами. Надеемся еще на один. Твой.